Глава восьмая. Маша. «Да, подруга, ну и дела». Ритка внимательно выслушала мой рассказ и ошеломленно покачала головой. «Значит, эта овца еще и беременна?» «Ага», — поджимаю губы. «Эта часть истории кажется самой невероятной. Сколько раз мы пытались зачать. Я сбилась со счета, и ни разу у нас не получилось. Неужели проблема действительно во мне? А эта Виолетта смогла? Носит под сердцем малыша от Германа, их будущего ребенка. Даже думать об этом противно. Но и ребенка мне тоже жалко. С нами вопрос уже решен. Мы разведемся и точка. А вот ребенок ни в чем не виноват. Он еще не родился даже, а уже не нужен своему отцу. Может, она врет, и нет там никакого ребенка. Тогда бы вся эта ситуация еще больше походила на бразильский сериал. Я снимок УЗИ видела. Отвечаю, едва шевеля губами. «Это еще ни о чем не говорит. Я тебе таких сколько хочешь напечатаю», — отмахивается подруга. «Почему жизнь так несправедлива, Рит? Где я так нагрешила?» — озвучиваю самый болезненный вопрос. «Должно же быть хоть что-то. Где в этой жизни справедливость? Алкоголики и наркоманы рожают по 10 здоровых детей, живут себе счастливо в своем угаре, а здоровым людям страшные диагнозы ставят». «Не говори глупости», — рычит подруга. «Это твой Герман полез в трусы к другой девке, а ты себя виноватой считаешь? Выкинь эту дурь из головы». Киваю, делаю вид, что соглашаюсь, а сама думаю, что это неправда. Говорят, в разводе виноваты оба, значит, и в изменах тоже. Ведь должна быть причина, по которой он посмотрел на другую. Будь у нас все хорошо, Герман не стал бы искать приключений на стороне. «Ну что, где я допустила злополучную ошибку?» «В домохозяйку не превратилась. У меня по-прежнему хорошая фигура, нет лишних килограммов, ничего с боков не свисает. Роста я небольшого, но всегда считала это плюсом, ведь смотрюсь на фоне мужчин очень хрупкой. Волосы от природы густые и длинные, насыщенного каштанового цвета. Внешность не модельная, однако уродиной меня точно не назовешь. Постарела?» Эта идея кажется самой глупой. Мне всего 25. Ни одной морщинки на лице. Не заботилась о нем? Нет же. Дома всегда порядок и свежеприготовленная еда. Может, и не ресторанного класса блюда, зато все по-домашнему вкусно. На интимную жизнь он никогда не жаловался. Герман вообще ни на что не жаловался. Хоть бы раз, хоть намек был, что у нас все плохо. Да и об изменах я никогда не предполагала. Бывало, задерживался на работе, но даже уставший он всегда устраивал мне жаркие ночи. За 3 года брака мы почти не ссорились. Так, по мелочам, пока учились жить вместе. Только последний год я часто уходила в себя. Вопрос с рождением ребенка не давал покоя, но я не позволяла себе срывать злость на мужа. Я вообще старалась при нем не плакать, не показывала свою слабость и всю степень расстройства. «О чем задумалась?» Рита сверлит меня взглядом, от которого хочется спрятаться под столом. «Думаю, что нужно позвонить Кириллу Ивановичу, семейному юристу. Пусть подготавливает необходимые документы». «Какие документы?» — удивилась подруга. «Детей у вас нет, разведут быстро. Сейчас через госуслуги можно подать заявление, и все. «Да, но Герман покупал квартиру в браке. Я на нее не претендую. Хочу подписать отказ от совместно нажитого имущества». «Так надо. Это правильно. Я ни копейки не вложила в эту покупку. Он не позволил это сделать». «Ну точно, дура!» Подруга хлопает себя по лбу. «После такого оскорбления я бы его в долги вогнала. Кстати, а колечко ты хоть ему не отдала? Пойдем в магазин вернем». Невесело усмехаюсь. С подарком вышло обиднее всего. Копила, старалась, а в ответ получила. Но бурей незабываемых эмоций это точно можно считать. Я его выронила вчера у дверей в кабинете, а сегодня увидела на пальце Германа. «Вот гад! Слов не хватает!» «Ри, ты так тошно! Вообще ничего не хочу!» «А давай напьемся? Подруга воодушевляется и бежит к шкафчику с припасами. «Нет», — отрицательно качаю головой. «Я себя знаю. Сейчас напьюсь, начну реветь, звонить ему. Не нужно мне такого счастья». «Не лгу». Я совершенно не умею пить. Даже не помню, когда последний раз выпивала больше одного бокала красного вина. Мой организм, в принципе, плохо переносит любое спиртное. Стоит выпить чуть больше бокала, и я испытываю все муки похмелья. Поэтому уж лучше квас или кефир, но не более того. Тогда предлагаю посмотреть фильм с попкорном. Бутылка вина быстро сменяется канцерогенной гадостью, но я с радостью соглашаюсь. Давно не позволяла себе ничего подобного. Я же за фигурой следила, чтобы стройной быть, чтобы целлюлита не было. А все для него — предателя. На кой черт, спрашивается? Лучше бы шоколад вечерами ела, хоть не так обидно было бы. Нельзя унывать. Нужно выбираться из этой ямы отчаяния. Твердо решаю, что сегодня не стану печалиться, и, прихватив еще пачку кексов, отправляюсь в зал. Одним фильмом не обошлось. Рита знает, какие фильмы я люблю. Старые комедии подняли настроение, мы долго смеялись, заедали стресс калорийной едой и смогли расслабиться. Все было как в старые добрые времена. Разошлись по комнатам поздней ночью, но стоило оказаться в одиночестве, как боль и страх снова затопили с головой. Всего один день прошел, нужно больше времени. Раз уж спать я не хочу, займусь чем-нибудь полезным. Например, разбором вещей. Даже печально, что за 3 года брака из огромной квартиры я унесла лишь скромный чемодан, даже рабочий ноутбук забыла. Это самое большое упущение. Пока у меня отпуск, осталось пара дней, а потом нужно будет снова браться за дело. Работа не пыльная. Сижу на удаленке и радуюсь неплохой, по меркам обычных людей, зарплате. Мне этого хватает с головой, а Гера постоянно предлагал уволиться или перейти в его фирму. Оба варианта меня не устраивали. Как бы хорошо ни зарабатывал мой бывший муж, мне нравилось иметь собственный доход. Герман никогда не жалел для меня денег. Украшения, платья, брендовая одежда, дорогие подарки. Рядом с мужем всегда пыталась соответствовать его уровню. Следила за фигурой, ходила к косметологу, но все это было не моим. Нет, конечно, это безумно приятно — ухаживать за собой, уделять себе время, любить себя. Просто мой мир другой, с калорийной плюшкой, жирным молоком напротив телевизора, а не в фешенебельном ресторане с бокалом игристого. Я простая девушка, которая любит кеды, джинсы, и, видимо, это и есть причина измен мужа. Виолетта совсем другая. Даже ее имя больше сочетается с Германом, чем мое. Они словно из одного мира, богатого, глянцевого, припорошенного ложью. Может, правильно говорят. Все, что не делается, к лучшему. Только я не понимаю, как принять новую реальность. Кое-как смогла уснуть, чтобы утром проснуться от возбужденных возгласов Ритки. «Просыпайся, Засоня! Посмотри, какой веник прислал твой благоверный!» «Зачем же так кричать?» Хватаюсь за голову и медленно сползаю с дивана. «Какой же он неудобный!» «Чего кричишь?» Протираю заспанные глаза. Открываю дверь, и мне в лицо упираются бутоны алых роз. Огромный букет едва помещается в дверной проем. Ритка шатается из стороны в сторону, пытаясь удержать эту громадину, но я не вижу ее лица. Курьер только что принес, без записки и послания. Нужно придумать, куда его поставить. Перехватываю букет и кладу его на диван. Так он кажется еще больше. «Ты его оставишь?» — удивляется Рита. «Цветы не виноваты, что мой муж козел. Прощать его не намерена и уже знаю, что нужно делать». И откуда только взялась эта уверенность, на душе стало спокойно. Я все делаю правильно. «Рит, можно воспользоваться твоим ноутбуком?» Подруга кивает, а я, даже полностью не проснувшись, первым делом отправляю заявление на развод. А потом с такой же уверенностью набираю номер адвоката мужа, мельком замечая непрочитанное сообщение от Германа. Что бы он ни написал и как бы ни пытался подкупить, мою уверенность уже ничто не сломит. «Кирилл Иванович, здравствуйте!» Начинаю сходу. «Вас беспокоит Мария Грачевская». «А, Мария! Здравствуйте! Не ожидал вас услышать!» С юристом мужа я виделась лишь раз, когда он помогал оформлять документы на покупку недвижимости. Ему около 50 лет. Низкорослый мужичок в теле с проседью на висках. По виду так и не скажешь, что у этого человека огромная юридическая контора, которую он выстроил с нуля. «Кирилл Иванович, рада, что вы меня узнали, поэтому не буду оттягивать суть моей проблемы. Делаю глубокий вдох и все же произношу. Я подала заявление на развод с вашим постоянным клиентом и хочу сообщить, что не претендую на совместно нажитое имущество и подпишу все документы без конфликтов. Имейте это в виду. На том конце повисла гробовая тишина. Я даже слышу, как гулко сглатывает образовавшийся в горле ком опытный юрист. «Мария, я вас услышал. Буду ждать, пока со мной свяжется ваш супруг. Благодарю, Кирилл Иванович. Всего доброго». Напряжение, крепко державшее меня во время разговора, резко схлынуло. Я едва не потеряла равновесие. Даже не думала, что это будет так тяжело и легко одновременно. Ритка смотрит с улыбкой и выставляет вверх большой палец. «Подруга, ты просто молодец! Горжусь тобой!» И я тоже гордилась, пока спустя час не раздался громкий стук в нашу дверь.